Глава 45. Уже через 5 минут Иэн нашел используемый в клинике маршрутизатор Wi-Fi. Оттуда до компьютера Моллеров оставалось рукой подать. Их сеть оказалась, как он и думал, не защищена должным образом, но все же не стоит медлить. Чем меньше времени проводишь в чужой сети, тем меньше шансов быть пойманным. Иэн просмотрел десятки папок и вспомнил слова Эдди о переходе на цифровой документооборот. В их записях полный бардак. В названиях папок не было никакой логики. Иэн открывал и закрывал файлы, пытаясь понять, существует ли какая-то система. Некоторые папки созданы совсем недавно, а остальные не изменялись годами. Хорошо, что среди них не было никаких личных файлов, вроде беспорядочных нагромождений фотографий и музыки. Сложно понять, все ли бумажные документы были оцифрованы, но Иэн сделал вывод, что большая часть все же хранится на компьютере, поскольку самые старые файлы имели 30-летнюю выдержку. Иэн вставил в ноутбук флешку, чтобы скопировать файлы и изучить их в автономном режиме. Когда копирование подошло к концу, он вышел из системы. Бумажной салфеткой вытер вспотевший лоб. Он только что совершил преступление. Иэн сразу же начал изучать полученную информацию. Лишь небольшая часть папок была отсортирована в алфавитном порядке, словно Эдди сдалась на полпути, а потом закидывала файлы как получится. Иэн начал сортировать файлы, надеясь, что это может существенно сэкономить время для дальнейших поисков. В документах ему попались имена своих родителей и родителей Эммы, но он пока не вчитывался в них. Просто раскидывал файлы в алфавитном порядке. Сказалась многолетняя рабочая привычка к методичному подходу. Нашлись две папки без информации о пациентах. Они отправились в конец списка. Иэн начал просмотр файлов с первой буквы алфавита. В каждой папке было множество документов, некоторые из них содержали несколько страниц. Сначала указывалось имя пациента, возраст, дата рождения и контактные данные. Затем шли история болезни, диагноз, даты лечения и результаты. Иногда отмечалось рождение здорового ребенка. Все документы имели одинаковый формат, но в них встречалось много незнакомых Иэну медицинских терминов. Вскоре стало понятно, что Моллер отслеживал не только клиентов клиники, но и их детей. Иэн чувствовал себя неловко, читая чьи-то личные данные, но это было просто необходимо сделать. Напоследок остались папки его родителей и родителей Эммы. Иэн с трепетом читал документы о низкой активности сперматозоидов у отца, о том, как долго они пытались завести ребенка, и даты попыток оплодотворения донорским материалом. Потребовалось 3 попытки, чтобы все получилось. Была указана дата рождения Иэна, его пол и состояние здоровья. Документы родителей Эммы почти ничем не отличались, только вот ее мать забеременела с первого раза. Странно, но ни в одной карте пациента не указан номер донора, о котором говорил Моллер. Иэн проверил несколько документов, чтобы окончательно в этом убедиться. Где-то все-таки должна лежать папка с информацией о донорах, их номерах и связях с клиентами. Может, он пропустил этот файл? Иэн воровато огляделся, убедившись, что никто не обращает на него внимания, а потом снова зашел на компьютер Моллеров. Сделать это теперь, обладая данными для входа, стало намного проще. Он проверил диск на наличие удаленных файлов или папок. Хотя такие записи не видны при беглом осмотре, их все равно можно найти, если знать правильные способы. Но все, что удалось найти, оказалось лишь спамом из почтового ящика. Затем Иэн проверил, что Моллер не использует внешние хранилища вроде облака или запасного сервера. Безрезультатно. Иэн задумался, вышел из системы и вернулся к файлам на флешке. Он переключил внимание на папки, в которых не содержалась информация о пациентах. Первая называлась «Исследование», и она содержала научные статьи об эмбриональных исследованиях. Другая — «Второе поколение». В ней лежала таблица с перечислением имен пар, их контактных данных, дат рождения детей и примечаниями о жизнеспособности младенцев. Записи располагались в хронологическом порядке, начиная с самой старой. По мере пролистывания страниц у Иэна сложилось впечатление, будто он находится на кладбище младенцев. Тут нет ни одного выжившего ребенка. Почему бы это? Возле некоторых записей стояла аббревиатура «Л». Он предположил, что это как-то связано с искусственным оплодотворением. Иэн докрутил таблицу до последней строчки и вздрогнул. Последней записью значилось «Иэн и Эмма». Как они сюда попали? Они не пользовались услугами клиники? От волнения пересохло во рту. Возле их имен значились даты смерти обоих детей. И тоже была эта аббревиатура «Л». Какого чёрта? Зачем Моллер собирал их данные? Это бессовестное вторжение в частную жизнь. Иэн взглянул на соседнюю строчку. Грант и Челси Райан. Живут неподалеку, и у них тоже умер ребенок. И тоже есть буквы «Л». Занятие прервал звонок от жены. «Иэн, где тебя носит?» — с тревогой спросила Эмма. «Уже 7 часов. Я вообще-то волнуюсь». «Извини, задержался на работе. Уже выхожу». «У тебя все нормально? У тебя голос какой-то странный». «Объясню, когда вернусь домой. Нам нужно поговорить». «Что случилось?» «Скажу дома».